А, это было внезапно. Но назвать это недостатком язык не поворачивался. Мои руки потели. Я так не нервничал, покупая случайные предметы в онлайн-играх. Пожалуйста, пусть это будет хотя бы класса. Предмет высшего качества появился. Количество доступных случайных выборок коробки равно 0. Коробка прекратила дрожать и свет потух. Я посмотрел на Юсанга или Гильюнга, у которых глаза откровенно сияли. Нам стоит ее открыть, да, и мы открыли коробку. Вау! Ли Гильюнг закричал от удивления, и я его понимал, ведь это было потрясающе. Роскошная серебряная гарда и белое лезвие, а разве он не похож на сломленную веру? Я тут же проверил информацию о предмете. Информация о предмете название. Неразрушимая вера класс. Звездная реликвия описание. В прошлом это был меч героя Кайзеникса, который возглавлял Грусиат в эпоху Великого Демона. Владение эфиром позволило Кайзениксу создать меч веры, который соединял в себе огонь, тьму и божественную силу соответственно. В качестве дополнительного свойства, он увеличивает силу и выносливость на 2 уровня. Я оцепенел. Нет, это вообще реально? Предмет не просто алфавитного класса, а звездная реликвия, Дедок Часси. Разве это не чертовски крутой предмет? Это был и правда чертовски крутой предмет. В мире путей выживания звездные реликвии были вне таблицы классов. Они не просто превосходили остальные, но и попросту были особенными. Каждая звездная реликвия имела в себе силу живого созвездия. Разница в качестве варьировалась в зависимости от того, было ли созвездие героем какого-либо мира, и насколько оно было осведомленным. Но в любом случае в реликвии была сила созвездий, что делало их чертовски ценными. К тому же эта конкретная реликвия повышала силу и выносливость на 2. Предметы класса, увеличивающие показатели больше чем на 1, были скорее уже предметами класса С. Ю Джан Хьюк так и не получил подобный предмет. Я оглянулся на Ю Санга или Гильюнга. Я точно могу его забрать, разумеется. Он принадлежит Дак Часси. Ю Санга уже показывала свою позицию раньше. Ли Гильюнг также с готовностью кивнул. Я посмотрел на Хана Мьюнга, но он просто ел лапу земляной крысы с глупым выражением лица. Он бормотал себе под нос неизвестно что. Я думал, что он попытается забрать его себе, это выглядит странно. Вы получили звездную реликвию. Владелец звездной реликвии интересуется вами. Сообщение показывало, что созвездие существовало. Позже я открою пути разрушения и найду его. Тогда нам следует вернуться. Там хватает земляных крыс, которых мы можем приготовить с помощью печи на магической энергии. Но как мы вернемся обратно? Это будет не проблемой с силой Гильюнга. Он использует разнообразное общение, и... Однако Ли Гильюнг выглядел не особо готовым. Хён, я... А, поблизости нет насекомых. Подумав об этом, я вспомнил, что все насекомые взорвались, когда я сражался с Хранителем Тьмы. Черт, об этом я не подумал. Что, нет даже одного. Некоторые явно должны быть живы. Если ты немного постараешься, используя эту способность, в мире хватало насекомых, и особо об умерших я не жалел. Но Ли Гильюнг все еще выглядел мрачно. Ну, я могу позвать еще одного. Ли Гильюнг закрыл глаза и начал концентрироваться. Дак Часси, разве это не странно? Глаза Ли Гильюнга расфокусировались. Затем у него из носа потекла кровь. Гильюнг, в этот момент мы почувствовали ощутимую вибрацию. Начала падать пыль. Вибрация шла сверху. В этот момент по моей коже пробежали мурашки. Кьойойонг, Гильюнг, Ли Гильюнг, вставай. Ахён, глаза Гильюнга вновь стали нормальными. Гильюнг, прекрати навык, быстрее. Удивленный Ли Гильюнг перестал контактировать, и вибрация тут же стихла. Я облегченно вздохнул. Наверху были чертовски опасные монстры. Все они имели высокий класс, в том числе и носорог 7 класса. К тому же там был король насекомых. И по названию уже можно было понять, к какому виду он принадлежит. Ты действительно. Я положил руку на голову Ли Гильюнга, ничего не говоря. Он собирался вызвать короля насекомых с поверхности. Он что, Фабри? Мы могли быть погребены здесь. Пока что не использую этот навык. По крайней мере, пока я не скажу. Хорошо, да, ответил Ли Гильюнг печальным тоном. Теперь нам оставалось только ждать. Мы можем потеряться в темноте. Подождем немного и отправимся, когда появятся маленькие насекомые. Мы могли бы отправиться и так, но грань тьмы была весьма опасным местом. Из-за единственной ошибки, там можно было пропасть без следа. Внезапно Ю Сангах подняла руку. Если нам надо вернуться, то думаю, я могу заменить Гильюнга. Как? Я хотел спросить, собирается ли она разговаривать с гранью тьмы, но остановился, так как это звучало бы саркастично. Ю Сангах ответила слегка неуверенным тоном. «У меня есть похожий навык». Услышав это, я вспомнил, что все еще не знал атрибуты спонсора Ю Сангах. И что это за навык? Это сложный навык распутывания. Распутывание? Прости, но я могу узнать, какой у Ю Сангах си атрибут. Ю Сангах не была персонажем романа, поэтому я не знал ее атрибута. Это походило на Лиги Льюнга и Хана Мьюнга. Это. Лицо Ю Сангах выражало всю сложность ее раздумий. Это было бы не столь проблемно, если бы я мог использовать список персонажей на ней. Я попытался вновь с помощью него узнать информацию. Эксклюзивный навык, список персонажей, активирован. Этот человек не зарегистрирован в списке персонажей. Действительно, но появилось еще одно сообщение. В настоящее время мы собираем информацию об этом персонаже. А, такого сообщения раньше не было. Впрочем, я увидел системное сообщение, когда Ю Сангах использовала навык переводчик. Обычно такое не сообщалось. Возможно ли, что со временем список персонажей обновится? Возможно. Я разобрался в своих мыслях и решил перестать докучать Ю Сангах. Забудь о сказанном. Кстати, да, молодец. В будущем не позволяйте другим узнать о вашем атрибуте. Это не то. Я доверяю Докчасси. Что же, по ней это не особо было видно. Впрочем, у меня появилась идея. Ю Сангах может рассказать о своем спонсоре. Ю Сангах склонила голову. Прости. Слово было едва слышным. Видимо, она имела какое-то особое условие в контракте со спонсором. Видимо, ей ограничили распространение информации. Я не знал, кто был ее спонсором, но кажется, что он решил взяться за Ю Сангах всерьез. Все хорошо, я понимаю. Спасибо тебе. Не нужно благодарить меня. Она не смогла назвать своего спонсора. Это заставило насторожиться. Как читатель, я хотел заполнить недостающую информацию. Тогда попробую использовать свой навык. Вскоре из кончиков пальцев Ю Сангах появилась легкая блестящая нить, которая начала растягиваться. Вообще-то, когда меня похитили, я сплела нить. Одна часть нити была соединена со мной, а другая вела наружу. Наверное, она была привязана к Ли Хюн Сунгу или Джун Хиван. Пойдемте. Ю Сангах явно не владела подобным изначально. Это была стигма, предоставленная спонсором. Кстати, а ведь это была нить, чтобы выйти из лабиринта. Кажется, я слышал о подобном созвездии. Канал B7623 открылся. Я вновь начал слышать сообщения от созвездий. Несколько созвездий подали жалобу на систему работы каналов. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» интересуется тем, что появилось из коробки случайных предметов. Ах, он не заметил, так жаль. Черт, этот ублюдок испортил мой канал, ха-ха-ха-ха. С тобой ничего не случилось, пока мне не было, и приятный нет, столь знакомый голос. Бихюнг, ты сделал столько крутого, пока меня не было, из-за меня ты не мог вернуться. Это да, но в целом волноваться тебе не о чем. Я получил предупреждение от административного бюро из-за очень долгой рекламы. Теперь голос Бихюнга слышал только я. Это была связь Доккэби, которой могли пользоваться только они. Разумеется, пользоваться этим было очевидным нарушением правил. Я решил не заботиться о подобных мелочах. Если понадоблюсь, легко вернусь в административное бюро. А теперь откуда ты узнал о черной коробке? Просто случайно нашел. Проклятие. Остатки черной истории. Почему эта коробка тут? Черная история? Погоди, неужели этот абсурдный предмет не был вами запланирован? Как читатель путей выживания, я не знал об этом. Проклятие. Если бы я тогда не был жадным. Вау, это реально вкусно. Как неожиданно. Ворчание Бихюнга было заглушено криком Джун Хиван. Уже 10 минут, как мы благополучно выбрались к группе, следуя указаниям Ю Сангах. К счастью, Джун Хиван и Ли Хюн Сунг не торопились забраться внутрь, ожидая нашего возвращения. После еды вам полегчает. Ну, я действительно думаю, что мне становится лучше. Джун Хиван и правда выглядела лучше, поводя плечами. В мясе подземных видов хватает компонентов детоксикации. Что вы еще нашли? Ну, кроме печено-магической энергии, есть еще несколько, сказал я, посмотрев на Ли Хюн Сунга. Ли Хюн Сунг примерил и снял старый железный щит, который я ему выдал, уже который раз. Сейчас он безостановочно полировал его поверхность, словно он купил новую машину. Персонаж Ли Хюн Сунг чувствует к вам подобие лояльности. Джун Хиван явно завидовала и спросила, а есть что-нибудь для меня? Нет. А что это за меч? Это мое. Ты раздашь мясо людям, если у них есть монеты. Но ты такой скупой, Кимдокча, скажем так, я очень хочу выжить. Доев кусочек приготовленной крысы, мы, наконец, покинули туннель. Окружающее пространство было светлым, и люди начали замечать наш приход. Но вот атмосфера была странной. Отчего так напряженно и шумно? 20 минут осталось до взимания оплаты. Подготовьте плату за выживание. Я с запозданием посмотрел на время. И правда, сейчас это начнется. Удивительно, что слово «плата» звучит так страшно. Монет, пожалуйста, монет. Мне не хватает монет. Пожалуйста, несколько монет. 100 монет были не проблемой, если бы люди добросовестно участвовали в сценарии, но таких было мало. Я дам вам 1 000 000 вон. Нет, 10 миллионов вон. Кто-нибудь продаст 100 монет. Цена на монеты все росла. Это было забавно. Смешная цена за деньги, которые не имели цены до разрушения мира. А ведь улыбались те, кто смотрел на все это издалека. У них ведь достаточно монет. Чон Инха и группа Чильду. Несколько женщин стояли перед членами банды и кричали. Ты говорил раньше, что дашь 100 монет. Хэймэм, правда? Я не помню. Что? Я подумаю еще раз. Если ты позволишь мне сделать это еще разок. Договорились? Джун Хиван достала костяной меч и уставилась на них. Эти сукины дети. Атрибут персонажа Джун Хиван вот-вот расцветет. Пришло время для Джун Хиван. Будет неплохо, если ее атрибут расцветет, но не сейчас. Ей нужно немного терпения, дабы получить атрибут, о котором я думал. Затем появилось системное сообщение. Вскоре начнется сбор платы за выживание. Спасите меня. Спасите меня. Выражение лиц моей группы изменилось. Ли Хюн Сунг грустно склонил голову, в то время как Джун Хива прикусила губу, держа меч. Все знали, какова цена выживания. Все обязаны были ее заплатить. Док Часси. Ю Сангах смотрела на меня. Да, в этом мире монеты были силой. Человек с монетами мог получить хорошие предметы или показатели. Монеты были всем. Несколько созвездий, привлеченные рекомендованным сценарием, пришли на канал. Созвездие «Скрытный интриган» ждет вашего выбора. Созвездие «Узник золотого обруча» ждет вашего выбора. Созвездие «Демоноподобный огненный судья» ждет вашего выбора. Я был человеком, у которого было больше всего монет на станции. Глава 6. Время правосудия. 2. Только я собрался открыть рот, как раздался голос Чона Инха. О, Док Часси, ты пришел как раз вовремя. Чон Инха улыбался, смотря на нас. У меня было плохое предчувствие, стоило только Чон Инха громко заговорить. У Док Часси есть много монет. Сколько именно? Наверное, ты самый богатый на этой станции. Так, персонаж Чон Инха активировал навык подстрекательства УР. 2. Толпа сразу перевела взгляд на меня. Монеты? У кого много монет? Вскоре уже все смотрели на меня. Чон Инха и правда был тем еще молодцом. Так ты, Док Часси, пожалуйста, спаси меня. Люди, задыхаясь от волнения, приближались ко мне. Их было примерно 20 человек. Если я дам всем монет, потеряю 2000. Но если не дам, закономерно стану главным злодеем станции Гунха. Ваше понимание персонажа Чон Инха улучшилось. Ха-ха, Док Часси, у меня нет монет, чтобы помочь этим людям. Но разве у Док Часси есть проблемы с подобным? Или ты просто будешь ждать и смотреть? Я тихо вздохнул. Мне уже приходилось встречать с подобным раз или два. Созвездие абсолютного добра определили Чона Инха как злодея. Я сыт по горло его действиями. Спаси меня. Пожалуйста, спаси меня. Люди рыдали с крайне жалкими выражениями лица. Ха-ха-ха. Эта ситуация становится забавной. Если кому-то интересно, осталось 10 минут. Бихюнг говорил голосом полным радости, пока группа смотрела на меня со странными выражениями лица. Я коротко вздохнул и медленно закрыл глаза, после чего вновь их открыл. Понятно. Вы хотите монет? После чего засмеялся. Так почему я должен их вам давать? Я оглядел присутствующих. Первый сценарий был первостатейным грехом, так что невиновных тут не было. От этого ситуация становилась еще отвратительнее. Им хватило сил убить кого-то, но нести ответственность за свою собственную жизнь они не могли. Почему? У тебя много монет. Трудно дать нам несколько. В разгаре происходящего Чон Инха рассмеялся. Я ожидал подобного от Док Часси. Все началось с твоего появления тут, Док Часси. Разве ты не продавал пищу за монеты? Не заставляй ты их покупать еду тогда. Так может они бы выжили сейчас? Да, он прав. Дерьмо. Верни мне мои деньги. Атмосфера сразу стала агрессивной по отношению ко мне. Наверное, именно этого хотел Чон Инха. Все... Подождите минуточку. Ваши действия прямо сейчас. Док Часси не такой человек. Ю Сангах и Ли Хюн Сунг пытались остановить толпу, но сейчас она была уже бесконтрольным зверем. После чего Чон Инха решил вбить последний клин. Докчас Си, я даю тебе последний шанс, верни деньги людям, а если я не захочу, тогда произойдет худшее. Толпа из 20 человек медленно сжимала круг. Это вперед, отдай мне свои монеты. Однако никто не нападал. В итоге, к толпе подошел член группы Чильду. Вы отбросы, что вы делаете? Убейте его. Почему вы колеблетесь, когда можете забрать монеты после его смерти? Кричащий мужчина был весьма крепок на вид. Я использовал список персонажей, проверяя свою информацию. Сводка по персонажу имя. Хан Мин Сун характерный признак. Хулиган основной, общая статистика. Выносливость ур. 8, сила ур. 8, ловкость ур. 8, магическая сила ур. 2, он был типичным представителем хулиганов. Однако он был не на том уровне, просто он именно такой. Наглый, свято верящий в свои показатели. Убейте этого ублюдка. Рука с трубой начала движения. Стальная труба, дополненная силой 8 уровня. Бывший Ким Докча мог бы быть испуган подобным, но нынешнему мне это было просто смешно. Сука, рука мужчины была отрезана, гремя вся еще крепко сжимаемой железной трубой. Куак, кровь сияла белым светом из-за того, что была размазана по неразрушимой вере. Я посмотрел на затихших людей. Уу, все побледнели, увидев, как человека из группы Чильду победили одним ударом. После демонстрации следовало начать представление. Как жалко, вы правда считаете, что во всем виноват я? Я посмотрел по сторонам, вглядываясь в лица людей из толпы. Чон Инха же выглядел смущенным. На самом деле вы прекрасно знаете, что виноват не я. Словно у золотых рыбок, у всех присутствующих распахнулись рты. Я будто бы их кормил, а не рассказывал правду. Вы делаете это потому, что боитесь. Хоть вы и знаете, что на самом деле не так, и из-за чего вы в кризисе, но признать это мешает ваш страх. Ха-ха, посмотри на это, Докчас Си. О чем ты говоришь? Это потому, что они сильнее нас. Их общая статистика выше нашей, и у них много монет. Но знаете что? Я сделал шаг в сторону толпы и спросил. Толпа же синхронно сделала шаг назад, словно испуганные золотые рыбки. Правда, они уже были в моем аквариуме. Почему они сильнее вас? Я сделал еще шаг. Может, потому, что у них больше денег, или потому, что они бандиты. Возможно, персонажи вокруг вас потрясены. Даже сквозь страх можно было увидеть, что еще было на их лицах. Там были вопросы. Чон Инха Си, сколько у тебя монет? Ха-ха, разве ты не знаешь? Ну, я продал несколько. Ты думаешь, что такие показатели можно получить за такие деньги? В самом деле, Чон Инха закрыл рот. Я вновь повернулся к толпе, глядя в лица людей. Когда я добрался до станции Гунха, тут было 87 человек. Но сколько тут людей сейчас? Не думаю, что более 50. Знаете почему? Они пошли на разведку, и монстры. Вы все еще верите в это? Это? Вы дураки. Подумайте уже, наконец, своими мозгами. Неужели все они умирают только из-за монстров? Тогда почему живы все ублюдки группы Чильду? Пространство наполнилось тишиной. Почему они возвращаются сильнее? Созвездие скрытный интриган согласно с вашими рассуждениями. Не говорите, что толпа развернулась, смотря теперь на Чона Инха. Члены группы Чильду колебались. Теперь уже вогнать клин намеревался я. Они ведь сказали об этом недавно. Убьете меня, и получите все монеты. Созвездие узник золотого обруча крутит волосы от волнения. Но откуда они знают, что за убийство людей дают монеты? Вы, Инха Си, только не говорите мне, заткнись, я имею право. Стоило Чону Инха отступить, как Чильду вытащили оружие. Испуганные люди рыдали. Ха-ха-ха-ха. Осталось 7 минут. Я шагнул вперед. Если у вас есть хоть капля самоуважения, сражайтесь сами. Меч веры появился с громким звуком. Гнев наполнил взгляд людей. По крайней мере, верните то, что у вас забрали. Пока я ждал, группа Чильду разом бросилась в мою сторону. Я тоже побежал на них. Теперь этот мир работает именно так. Белый свет двигался, и люди кричали. Вот кто-то крикнул. Да, блять, сукины дети. Толпа зашевелилась. Все-таки они тоже были убийцами. Мать, Дайонг, иди сюда. Сделай это, как и тогда, когда ты поступил так с матерью. Дети и матери, эти чертовы ублюдки. Вот индус среднего возраста. Отбросы, но они были им не ровней. В группе Чильду все еще хватало людей, и их боевая мощь была ошеломляющей, благодаря монетам, полученным от охоты на людей. Впрочем, меня этот момент не касался. Сука, как? Руки и ноги членов Чильду, напавших на меня летели во все стороны. Пугающее ощущение превращения людей в коллег наполнило мои руки. Выведенные из строя члены Чильду смотрели на меня снизу вверх. «Пощади меня!» И ровно в этот момент кто-то двинулся вперед из-за моей спины и проткнул лежащих членов Чильду. Я сказала, что убью их. Все условия для эволюции атрибута «крадущаяся фигура» были соблюдены. Атрибут персонажа Джун Хиван расцветает. От ее тела шел ослепительный блеск. Я кивнул. Время настало. Атрибут Джун Хиван расцвел в судью разрушения, герой, судья, что уничтожает зло. Лучший из трех возможных судей, получающихся от крадущейся фигуры. Вы внесли значительный вклад в атрибут «крадущаяся фигура». Персонаж Джун Хиван без колебаний станет вашим мечом в будущем. Теперь отдохни. Глаза Джун Хиван сияли бледно-голубым светом, когда она заявила: «Эти ребята теперь моя забота». Персонаж Джун Хиван активировала навык «Время правосудия». Созвездие абсолютного добра согласились активировать этот навык. Время правосудия активировано. Джун Хиван стала источать кровавую ауру, прорубая своим лезвием жуткую тропу. Это был легкий и аккуратный стиль, который позволял ей быстро перемещаться между членами группы Чильду. Кровь брызгала отовсюду. Куак! Это была бойня. Конечно, Джун Хиван была не единственной, кто сражался. Ю Сангах, Ли Хюн Сунг и даже Ли Гиль Юнг обороняли свои позиции, но активнее ее никто не действовал. Как человек, рожденный для убийства, Джун Хиван убивала и убивала. Там, где я отрезал противнику руку, она протыкала сердце. Там, где я отрезал ногу, она перерезала глотку. Джун Хиван позаботилась о всех, кого я не добил. Она двигалась без колебаний, словно человек, долго жаждущий этого момента. Повсюду была кровь. Единственным оставшимся в живых из группы Чильду был Чон Инха. Однако у него хватало ранений после боя с остальными людьми. Джун Хиван посмотрела на меня, дождавшись утвердительного кивка. Чон Инха рассмеялся, глядя на меня. Ху-ху-ху-ху-те-ты. Он так и не перестал трепаться. Джун Хиван появилась за его спиной и разрубила его на две половинки. Все созвездия на канале испытывают сильную радость. Наконец, телодвижения закончились. Бой окончен. Однако группа не могла это ощутить. Время, когда они ели жареное мясо, ощущали смысл жизни, шутили во время пути и наслаждались миром, будто бы стало ложью. Этот проклятый сценарий. Ю Сангах плакала. Ли Гиль Юнг закрыл глаза. Ли Хюн Сунг так сильно сжимал губы, что казалось, что из них пойдет кровь. Джун Хиван, исчерпав свою силу, устало сидела в луже крови. Да, такова правда мира. Цена выживания была уплачена. Вокруг раздались звуки хлопков. Те, у кого были монеты, выжили. Те, кто не смог их получить, умерли. И никто не смог спасти кого-либо еще. Я сказал людям: «Все, поднимайтесь». Даже если поднять голову, тут не было видно неба. Некоторое время я так и смотрел в это невидимое небо, будто бы пытаясь сопротивляться судьбе. Но теперь шумные созвездия промолчали. Сценарий только начался. Глубоко в душе я думал о следующем сценарии. Мой разум был спокоен, а страницы с тихим шелестом переворачивались одна за другой. Я получил все, что нужно от станции Гунха. Следующим этапом была станция Чунгмура. Глава 6. Время правосудия. 3. На следующее утро на вокзале Гунха произошло несколько изменений. Для начала, исчез Хан Мьюнга. Он спрятался, стоило битве начаться, и растворился после ее окончания. Я не знал, прятался ли он где-то тут или перешел на следующую станцию. Давайте о нем не думать. Мне он не понравился с самого начала. К тому же исчез отсюда не только он. Вот, что сказала Джун Хиван. После вчерашнего боя количество людей, оставшихся на станции, порядочно сократилось. И ладно бы мало кто выжил. По сравнению с изначальной историей их выжило в разы больше. Но большая часть из выживших покинули станцию ночью. Видимо, у них были причины. Остальные люди будут в порядке? Спросила Ю Сангах, глядя на выживших. Я, Ю Сангах, Ли Хюн Сунг, Ли Гиль Юнг и Джун Хиван. Кроме нас на станции осталось всего 5 человек. Джун Хиван начала первой. Всем привет. Пойдете с нами? Эти слова вызвали определенную волну возбуждения среди людей. От их лица заговорила молодая женщина, держащая на руках ребенка. Мы пойдем сами. У нас осталось немного монет. Я искренне восхищался матерью, что смогла с ребенком пережить столь ожесточенный бой. Видимо, у нее хватало силы. По-моему, она сможет выжить и без нас. Джун Хиван кивнула. Да, желаю вам удачи. Стоило Джун Хиван развернуться, как на лицах людей тут же появилось облегчение. Впрочем, их реакция была логичной. Вчерашняя ситуация изрядно шокировала, все было понятно. Один отказался заняться благотворительностью, а другая убивал людей по своим причинам. Для них Джун Хиван не сильно отличалась от группы Чильду. Я коснулся Ли Хюн Сунга, который стоял рядом со мной с глупым выражением лица. Ли Хюн Сунг Си, а, да, Ли Хюн Сунг, который в наглую пялился на Джун Хиван, с удивлением посмотрел на меня. Кажется, я знал, о чем он думал. Он пытался понять, стоит ли перед ним та же самая одичавшая женщина, что убила всю группу Чильду. Все готово? Ага. Было трудновато, но мы закончили. В качестве контейнеров для воды используются пластиковые бутылки, предметы для защиты от холода и аварийной пайки. Стоило признать, что в таких ситуациях солдат был весьма полезен. Все у нас здесь. Если тебе нужно что-то еще, больше ничего не нужно, хотел сказать я, пока вдруг не вспомнил о важном. О, ты можешь найти аккумуляторные батареи? Батареи? Зачем они тебе? Логично было удивиться. Смартфон был бесполезен, так как сигнала не было. Я ответил грубовато. У меня есть где их применить. Ли Хюн Сунг сказал, что поищет и начал проверять вещи, оставленные группой Чильду. Ли Гиль Юнг и Ю Сангах также сказали, что помогут. Джун Хиван посмотрела на меня и спросила, мы отправляемся сейчас? Да. Она спросила, будто вопроса о походе с нами даже не поднималась. Такова уж Джун Хиван. Да и я только за. Судья разрушения был весьма талантливым человеком, на которого даже Ю Джан Хьюк обратил бы внимание. У меня много вопросов. Не сейчас. Ах, точно, ты же железная стена. Джун Хиван легонько шлепнула меня и засмеялась. Вы получили 1500 монет от персонажа Джун Хиван. Это, я делюсь, они просто жгут мне руки. Я поделюсь со всеми. Я понимал, о чем она. Вчера Джун Хиван убила большинство представителей группы Чильду. Другими словами, она получила большую часть их монет. Кстати, я немного нервничал по этому поводу. Тебе не нужно это делать. Джун Хиван понятия не имела. У меня в разы больше монет. Я не Докчасси, понятно? Еще пару раз шутливо стукнув, она двинулась к туннелю с рюкзаком. Заканчивайте. Я пойду вперед и осмотрюсь. Не сильно торопись. Там хватает опасных участков, которых не преодолеть в одиночку. Джун Хиван махнула рукой, явно не волнуясь о подобном. Созвездие демоноподобный огненный судья доволен вашей заботой о товарищах. Созвездие черный огненный дракон бездны хитро улыбается. Я безучастно наблюдал за сообщениями и сказал, немало заработал вчера. Да, наверное, очень немало. Ответа не было. Я сказал вновь, хватит притворяться и скажи мне, я ведь знаю, что ты смотришь. Ах, ха-ха-ха, ты меня заметил? Это был голос Бихюнга. Сколько ты заработал? Я молча укоряюще смотрел. Эх, ладно, как ты узнал? Я просто не могу об этом не думать. Бери. Доккайби Бихюнг дал вам 4500 монет. Я так и думал. Чертов Доккайби. Созвездия не использовали спонсорскую систему и напрямую послали их мне. Я не знаю почему. Я дам тебе их позже. И да, есть сообщения. Внезапно всплыли сообщения. Созвездие узник золотого обруча удовлетворен вашим сценарием. Созвездие демоноподобный огненный судья удовлетворен вашим правосудием. Созвездие скрытный интриган удовлетворен вашим планом. Так вот почему вчера не было сообщения о поддержке. Мне было любопытно, почему после столь занимательного происшествия я получил меньше денег, чем рассчитывал. Монет 23050 я вложил множество имеющихся у меня монет в показатели и теперь у меня были еще деньги. А значит, пора вновь улучшить свои показатели. Тогда сделаем это умеренно. Я не мог открыть окно атрибутов, поэтому мне приходилось точно помнить свои показатели. Для начала выносливость весьма важна. 1200 монет вложены в выносливость. Выносливость ур, 12 выносливость ур, 15 выдержка вашего тела ощутимо увеличилась. У меня не было пассивного навыка под атаку, поэтому я также поднял себе силу. 1600 монет были вложены в силу. Сила ур, 11 сила ур, 15 сила ваших мышц увеличилась. Ловкости в целом хватало, чтобы уклоняться. 400 монет были вложены в ловкость. Ловкость ур, 10 ловкость ур, 11 теперь вы немного быстрее. Мне требуется поддерживать чистую энергию белой звезды, поэтому магическая сила должна быть выше 10 уровня. 1200 монет были вложены в магическую силу. Магическая сила 6 магическая сила 10 мистическая энергия поселилась в вашей душе. Я мог бы вложить и больше, но специально этого не делал. Стоит нам прибыть в Чунгмура, и там найдется еще место для использования монет. К тому же прямо сейчас я потратил 4400 монет. Это было так легко и сложно использовать одновременно. Родись я с приличными показателями, и мне бы не пришлось столько тратить. Родившийся с выносливостью 1 уровня в путях разрушения, даже выносливость Ли Гильюнга была выше этого. И да, чуть не забыл. Нам порекомендовали еще 2 сценария. Ты действительно молодец. Кажется, вскоре я смогу повысить уровень моего канала. Ясно. Я не мог получить поддержку спонсора, как многие другие воплощения, поэтому мне требовалось собрать больше монет. Но причина, по которой я не видел эффекта от контракта с Бихюнгом, заключался в том, что его канал был небольшим. Созвездий было попросту недостаточно. Чтобы собрать больше монет, для развития канала требуется больше созвездий. Добравшись до Чунгмура, я смогу подготовить все к этому. Если все готовы, мы отправляемся. Никто ничего не забыл, мои компаньоны собранно кивнули. Их выражения лица были столь нервными, что вчера они казались в разы спокойнее. Наконец, началось наше путешествие в Чунгмура. Стоило нам пересечь половину железнодорожной линии, как появилось сообщение. Второй основной сценарий включен. Основной сценарий 2. Встреча категория. Основной сложности и условия выполнения. Пересечь туннели и встретиться с оставшимися в живых на первой главной базе. Временный лимит. Отсутствует награда. 500 монет штраф за невыполнение. Сообщение помогло мне понять, что все начинается. В отличие от первого основного сценария, второй имел главную базу. Джун Хиван спросила: «Главная база? Что это такое?» Ответа не потребовалось. Появилось новое сообщение. Следующей главной базой является Чунгмура. Так значит Чунгмура, до него всего 3 остановки. Изначально это было так. Ку-ку-ку-ку. Появились земляные крысы. Их было около 30. Джун Хиван напряглась. 3 остановки сквозь подобное. Ли Хюн Сунг вышел вперед. Я побуду авангардом. Благодаря поддержке спонсора, сумма показателей Ли Хюн Сунга стала равна 37. Он заработал меньше монет, чем я, но явно мог догнать. Вот оно, преимущество рождения с хорошими показателями. Зная я о подобном, делал бы регулярные отжимания. Я прикрою тыл, Хён. Общие показатели Ли Гильюнга были невелики, но он мог использовать разнообразное общение, благодаря хорошо развитому уровню навыка. Пожалуйста, оставь это мне. Ю Сангах начала использовать магическую силу, дабы заблокировать движением земляных крыс. Ее атака была слабой, но сумма показателей была близка к Джну Хиван. Кваджик, разве их не многовато? Ну и разумеется была Джун Хиван. Ее показатели были ниже, чем у Ли Хюн Сунга, но навыков хватало с лихвой. В конце концов у нее был навык «Время правосудия», принадлежащий судье разрушения. Пока ее противник был злом, созвездие абсолютного добра просто не позволит ей проиграть. Вскоре последняя земляная крыса пала. Ли Хюн Сунг держал щит при себе, активно потея. Вздох, кажется, этого достаточно. На самом деле, так просто подобное не проходится. Как бы ни были слабы земляные крысы, борьба с 30 из них была бы крайне трудной. Я бы не смог разобраться с ними сам, не активируя закладку. Группа была явно сильнее. Мы двинулись дальше по туннелю. Наконец, перед нами появилась новая платформа. Станция Яксу. Кстати, тут пусто. Нет, тут кто-то есть. Станция Яксу была заполнена трупами людей и земляных крыс. Смотря на повреждения, стоило признать, что некоторые из людей были убиты Ю Джон Хьюком, а не крысами. Двигаемся дальше. Осталось 2 остановки. Мы продолжили путь. Все-таки расстояние между станциями Яксу и Данга было меньше километра по прямой. Стоило нам подойти ко входу на станцию Данга, как нам встретилась еще одна группа земляных крыс, которую мы разбили. Мы прошли всего 2 километра, но столь агрессивные бои изрядно вымотали группу. Предлагаю отдохнуть здесь. Вздох, осталась 1 остановка. Мы должны просто дойти туда, а там уже можно отдохнуть. Никто не знает, сможем ли мы отдохнуть, когда придем туда или нет. Все промолчали после наших слов. И правда, монстры были не единственными опасностями в этом мире. Я огляделся и сказал: кажется, люди уходили отсюда торопясь. Некоторые предметы первой необходимости могут остаться. А, правда. Тогда, услышав слова «первая необходимость», Ю Сангах осторожно подняла руку. Взгляды Ю Сангах и Джун Хиван пересеклись. Без всяких слов, они одновременно кивнули. Джун Хиван заметила мой взгляд и спросила прямо: «Что такое?» «Докча Си хочет услышать отчет?» Ю Сангах побледнела. «Хиван Си, Ха-ха, я просто шучу. Разумеется, я никому не скажу. Секреты между девушками. Было бы странно, если бы я не знал, о чем они говорили. Физиология людей оставалась таковой даже в подобном мире. Ли Хюн Сунг также высказался. Ах, тогда я пойду в уборную. Я был удивлен, но отказываться от имеющихся объектов было глупо. Вот чем хорошо было метро. Я с тобой. Это был уже Ли Гильюнг. Два парня шли вместе. Я посмотрел им вслед, думая, что они похожи на братьев с ощутимой разницей в возрасте. Ю Сангах спросила меня, «Док Час Си побудет один, я схожу поближе к поверхности. А, там ведь ядовитый туман, если ты выйдешь, все будет нормально, я на секунду». Джун Хиван сузила глаза, выслушав мои слова, звучит подозрительно. «Док Час Си, ты точно не собираешься заняться чем-то интересным в одиночку?» Я на мгновение взглянул на Джун Хиван, а это уже мужской секрет. Через некоторое время я стоял перед шестым выходом станции Данбе. Согласно информации, с которой я заранее ознакомился, именно тут было. Вы подверглись влиянию ядовитого тумана. Эффект ядовитого носорога все еще был ощутим. Сейчас у меня не было легких обезьян Эллин, поэтому требовалось действовать быстро. После эскалатора я рванул на восток, затаив дыхание. Вскоре передо мной появилась бронзовая блестящая статуя созвездия в соломенной рубище. Один с интересом наблюдает за вашими действиями. Статуя изображала монаха, жившего где-то в середине правления династии Чосон. Я чувствовал непонятное благородство, исходящее от монаха, держащего бамбуковую палку. Я проверил имя, написанное вертикально под статуей. Юджион Самионг 2. Ладно, хорошо. Не было никаких признаков. Я стоял перед статуей, сцепив руки. Созвездие в соломенной рубище радуется вашим действиям. Получено 100 монет. Я без колебания использовал чистую энергию белой звезды, активируя меч веры. Созвездие в соломенной рубище озадачено вашими действиями. После чего я ударил статую Самионга. Созвездие в соломенной рубище потрясено вашими действиями. Один рубище – это ветхая старая рваная или изношенная одежда из грубой материи. Ссылка, 2 Юйонг Самиангданг, кому интересно, Вики. Глава 6, время правосудия, 4. Через несколько минут я вернулся на станцию Данбе, тут же отдав должное земляной крысе. Мне требовалось вывести токсины для нормализации цвета кожи, и мясо этого монстра подходило для этого лучше всего. Это заняло некоторое время, но вскоре моя кожа примет изначальный вид. Хей, ты что, с ума сошел, ты что натворил? Я ел и слушал, как Бихюнг злобно на меня орал. Заткнись. Нет, это не из тех проблем, на которую ты можешь просто забить. Ты уничтожил идол созвездия. Ты хочешь, чтобы наш канал закрыли? Стоит лысому генералу правосудия начать жаловаться. Идол созвездия. У каждого мира было свое созвездие, и идол он ему находился тут. Кстати, Бихюнг назвал его лысым генералом справедливости. Он был неплохим человеком для Южной Кореи, но я не из того типа людей, кто будет подобное говорить. Созвездие в соломенной рубище в ярости от ваших зверских действий. Созвездие узник золотого обруча заливается смехом. Конечно, между идолами была разница, но во всех присутствовала запечатанная сила созвездия. Если бы я правильно распечатал идол, можно было бы получить определенный предмет или навык, который созвездие использовал при жизни. Но вскрытие печати, занятие долгое, да и получить я мог не то, что хотел. Я перечитал способы выживания в моем смартфоне, но если оно запечатан в бронзовой статуте Самионга, как получить навык? Есть поговорка, если встретишь Будду, убей Будду. Что? Не говори мне. Ха-ха, я просто шучу, но это правда. Статуи предназначены не только для поклонения. Хей, придурок, следи за своим языком. Тебя могут проклясть созвездия. На последних воротах, чтобы войти в Чунгмура, навык Самионга будет необходим. И самым верным способом получения нужного будет уничтожение идола. Разумеется, я мог купить нечто похожее из сумки Доккэби, но чем больше монет сохраню, тем лучше. Ну так что, разобрался со своими мужскими секретами, я быстро выключил смартфон. Все мои компаньоны, включая Джун Хиван, собрались. Да, и у меня есть кое-что для тебя. Я вытащил предметы, что выбил у идола. Повезло, что у него были предметы и навыки. Четки Самионга, соломенное рубище Самионга, тряпье и старые четки. В глазах присутствующих был вопрос. Я знал, что они думают, но я знал больше. К примеру, то, что старый в этом мире почти всегда эквивалент хорошему, это хорошие предметы. Подобные сувениры оставил великий человек. Великий человек, знаешь Самионга, созвездие в соломенном рубище прислушался к вашим действиям. Джун Хиван спросила с глупым выражением лица. Кто это? Созвездие в соломенном коврике желает появиться перед персонажем Джун Хиван. А, я знаю. К счастью, кто-то все-таки знал. Разумеется, это была Юсангах. Я помню это из курса корейской истории. Разве он не монах из династии Чосон? Да, именно так. Тогда корейские войска вовсю пытались защититься от японского вторжения. Он сражался в битве за Наванпьонг и Вуквадонг, как и ожидалось от Юсангах. Я тоже изучал корейскую историю, но подобного не знал. Созвездие в соломенном рубище тронут персонажем Юсангах. Я кивнул и сказал, в любом случае, в этих предметах есть его сила. Правда? Вау, реально. Джун Хиван и Ли Хюн Сунг были удивлены, узнав информацию о предметах. Но откуда Дак Ча Си узнал, как получить их? Ну, я просто положил руки на статую Самионга и они упали с неба. А, ты шутишь? Я обдумывал, как же нелепо все это звучит, при этом продолжая нести этот бред. Сделав максимально торжественное выражение лица, я смотрел на группу. Я думаю, что они были отправлены Самионгом в Южную Корею. А, в этом охватало разных мнений. Я проигнорировал это и продолжил говорить. Слушать же себя я их не требовал. Возможно, он послал свои вещи, дабы спасти страну, как во время японского вторжения в Южную Корею. Во всяком случае, теперь у нас тут порядочная суматоха. Созвездие в соломенном рубище взволнован вашими словами. Во время смятения мошенники с легкостью получают силу. В этом странном мире подобное не должно удивлять. Может, Самионг является одним из созвездий. Тогда все обретает смысл. Так, удивительно, но в первую очередь мне поверила Юсангах. Наверное, она не хотела, чтобы я чувствовал себя неуютно из-за ее недоверия. Самым смешным было то, что стоило Юсангах согласиться, и Ли Хюн Сунг тут же подтвердил сказанное. В самом деле, Самионг, Ли Хюн Сунг долгое время рос в среде патриотизма и посмотрел на ситуацию с позиции военных. Ли Гильюнга также, кажется, заинтересовало происходящее. И лишь Джун Хиван смотрела на меня так, будто я несу полный бред. Созвездие в соломенном рубище рад вашим открытым словам. Созвездие лысый генерал правосудия прощает вам ваши прегрешения. Бихюнг посмотрел на небо, будто бы спрашивая, все теперь хорошо, после чего выглядел крайне ошарашенно. Сила созвездий была напрямую завязана на их известность. Поэтому они любили, когда им устраивали такую рекламу. Ну и где сейчас созвездия, ненавидящие, когда их хвалят? Я дам четкий Самионга Юсангах, все-таки ты хорошо его знаешь. Правда, я могу их взять? Я думаю, что Самионг будет в восторге от этого. Фактически четки Самионга были не столь хороши по сравнению с теми, что использовал владелец. Это все-таки была не реликвия звезд. Впрочем, возможно, из-за того, что Самионг не был общепризнанной в мире фигурой. Это все еще был предмет класса Б, поэтому у него была лишь дополнительная функция увеличения магической энергии, дабы улучшить восстановление оной. Джун Хиван смотрела на Юсангах с завистью и сказала, «Юсангах знает много. Я не знала о Самионге в первую очередь потому, что не очень хорошо училась в школе. А это, шучу я, шучу, не делай такое лицо». Я обратился к угрюмой Джун Хиван. «У меня найдется вещи для тебя, Джун Хиван Си. Для меня, это соломенное рубище, да, не заморачивайся. Как бы мне сильно не хотелось, я не хочу носить подобное. Просто попробуй, ты не пожалеешь». Джун Хиван некоторое время колебалась, после чего все-таки одела соломенное рубище. Она пыталась выглядеть модно, но теперь выглядела как нищая. «Созвездие, любящее товарищество, осуждают ваши действия. Созвездие, восхваляющее дружбу, довольны вашими действиями. Все было бы иначе, достанься мне бамбуковая палка Самионга или соломенные сандалии, но эти две вещи были не особо нужны сейчас». Джун Хиван посмотрела на свое отражение в зеркале, выглядя при этом весьма противоречиво. Это трудно объяснить, но мне кажется, что я могу использовать мощь правосудия. Соломенное рубище Самионга было предметом, который усиливал справедливость и силу воли воплощения. Мне подобное не требовалось, но вот для Джун Хиван это будет неплохим предметом. Так говоришь, Самионг? Жаль, стоило учиться усерднее. Созвездие лысый генерал справедливости доволен этой ситуацией. Получено 100 монет. Я в шутку сказал. Тогда давай сцепим руки и помолимся. Это была шутка, но Джун Хиван правда решила помолиться. Джун Хиван вернулась пораженная ядовитым туманом и говорила, параллельно питаясь мясом земляной крысы. Но кто сломал ее, это точно не было Докчаси. Докчаси, готовьтесь. Скоро мы отправимся в Чунгмура. Я посмотрел на темный туннель. 20 минут назад Ли Гильюнг использовал разнообразное общение, дабы безопасно двигаться вперед. Учитывая тот факт, что из Данга в Чунгмура был лишь километр по прямой, это должно начаться прямо сейчас. Добавлен новый дополнительный сценарий. Ровно в момент, когда я об этом подумал. Все идите назад. Дополнительный сценарий. Добровольная тюрьма категория. Дополнительная сложность. ДФ условия выполнения. Сбежать из добровольной тюрьмы за отведенное время. Время на выполнение. 1 час награда. 300 монет штраф за невыполнение. Дополнительный сценарий. Добровольная тюрьма начинается. Тут Ю Джан Хьюк изрядно пострадал. Подобный сценарий был одним из самых трудных для регрессора. Ю Сангах спросила. Добровольная тюрьма, что это такое? Она узнает не спросив. Оно приближается. Все, пожалуйста, постарайтесь сохранить разум. Даже не дав мне толком закончить, меня охватила дымка. Туман мгновенно заполнил туннель, блокируя поле зрения. Члены группы, стоящие неподалеку, были попросту не видны. Стоило мне оглядеться, и я увидел лишь непонятно что, будто меня накачали наркотиками. «Уэх, мне плохо!» – закричала Джун Хиван. «Наверное, она видела не то, что сейчас видел я, Докча». Голос, который я не хотел слышать. Именно этот забытый голос был слышен в этом наркотическом пейзаже. Впрочем, будь все по-другому, и членам группы было бы хуже. Очень странные ощущения. «Докча-си, ты там?» «Докча-си, Докча-си». В этом искаженном видении голоса группы постепенно растворились. Добровольная тюрьма, место, что сводит тебя с ума, затрагивая твою личную травму. Докча, ты ничего не видел. Понятно, наркоманский пейзаж отошел на второй план, уступив лицу человека. Я горько улыбнулся, глядя в пространство. Мне очень хотело отрицать реальность. Эксклюзивный навык, четвертая стена активируется. Из-за ментального эффекта вы имеете иммунитет к добровольной тюрьме. Мозг наконец расслабился и дискомфорт ослаб. Созвездие «Скрытный интриган» восхищено вашим духом. Получено 100 монет. Любопытные созвездия сожалеют, что не смогли заглянуть в ваши воспоминания. Стоило добровольной тюрьме ослабить свое давление, как я почувствовал тревогу. Все, успокойтесь и сделайте глубокий вдох. Те, кто попадали в добровольную тюрьму, теряли рассудок и лишь больше кормили окружающее их безумие. Поэтому опаснее всего в такой ситуации были ваши же товарищи. Велик шанс, что индивидуализм Ю Джон Хьюка имел место быть именно из-за этой тюрьмы. Солдат Ли Хюн Сунг, ты что, не расслышал? Я был неправ, мама, этот сукин сын. Но поздно, я слышал крики обезумевших людей, но не все было так плачевно. Докчаси, в этот момент Ю Сангах выбралась из добровольной тюрьмы. Четки Самионга на ее запястье ярко светили. К счастью, все сработало. Я подошел к Ю Сангах и сказал, отойди, сейчас я уничтожу эту хрень. Ю Сангах немного нервно кивнула. Эксклюзивный навык уничтожения зла УР. 1 активирован. Уничтожение зла. Этот навык был мощнее навыка изгнания зла, что продавался за деньги. Именно его я получил после разрушения бронзовой статуи Самионга. Эксклюзивный навык уничтожения зла УР. 1 выключил добровольную тюрьму. И правда, это был навык Самионга. С изгнанием зла мне потребовалось бы время на срабатывание. Суррурук стоило туману рассеяться и добровольной тюрьме исчезнуть, как остальные спутники стали появляться один за другим. Наше решение. Мы, армия Южной Кореи, преданная нации и народу. Ухух, мама. Травму можно было заметить одним глазом. Ли Хюн Сунг склонился, положив голову на землю, а Ли Гильюнг опустил голову на колени и дрожал. Ю Сангах первая подошла к ним. Ли Хюн Сунг Си, Гильюнг. «Пожалуйста, очнитесь». В этот момент сзади нее прошелестел клинок. К счастью, он не был быстрым, и его легко можно было избежать. «Я убью всех вас». Джун Хиван размахивала мечом, словно сумасшедшая. Мое сердце болело, когда я смотрел, как глаза Джун Хиван становились все более красными. Это было опасно. Явный признак убийцы демонов. Пьек. Я оглушил Джун Хиван, сильно ударив ее по затылку. К счастью, серьезно ей это не повредило. Я думал, что соломенное рубище Самионга ей поможет, но, видимо, психическое состояние Джун Хиван более хрупкое, чем я ожидал. Ю Сангах, пожалуйста, присмотри за Джун Хиван Си. Да, да, еще ничего не закончилось. Вы выполнили условия завершения дополнительного сценария. Вы получили 300 монет. Монстры появились ровно после сообщения. Они выглядели как жидкость, напоминавшую эктоплазму. 8 класс. Призраки. Именно призраки создали добровольную тюрьму. Я использовал чистую энергию белой звезды, чтобы создать меч веры. Сука как. К счастью, сама битва была несложной. Все-таки призраки были слабы, и лишь добровольная тюрьма была их сильной способностью. Жуткие и странные призраки были уничтожены. Призрачный камень. Я сложил все камни в свой карман. Они еще понадобятся. Благодаря помощи Юсангах, остальные быстро восстановились. Вы в порядке? Быстрее всего пришел в себя Ли Хюн Сунг. Ли Хюн Сунг услышал наш пересказ и удивленно склонил голову. Спасибо. Я чуть не попал в переплет. Я хочу поблагодарить Докча Си. Не заморачивайся. У меня болит голова. Голова Ли Гильюнга болела. Я погладил его волосы. Он делал вид, что все в порядке. Но скорее всего именно у него была самая страшная травма в нашей группе. Я увидел на расстоянии бледный свет. Юсангах сказала: «Докча Си, я думаю все конечно». Я волновался о происходящем. Джун Хиван была оглушена, другие же чувствовали себя плохо. Сможем ли мы добраться до Чунгмура вовремя? Но все проблемы были решены другим человеком. Лезвие мелькнуло в темноте. Это не было угрозой, скорее показатель готовности. Кто вы такие? Разве вы не знаете, что этот район является нашими охотничьими угодьями? В слабом свете входа стояла девушка с длинным мечом. Ей на вид было 17 лет, к тому же она была одета в школьной форме. На ней был капюшон, будто она хотела скрыть свою личность, но внешность была очень уж заметна. Ах, эта девушка! У Юсангах был острый взгляд. Я тоже узнал ее, ведь она была одной из главных героинь путей выживания. Единственная выжившая в женской средней школе Дипонг, Ли Джио. Она была одной из причин, почему Ю Джан Хьюк отправился в Чунгмура как можно быстрее. «Ребят, вы сражались с призраками?» Ли Джио заметила камни в моей руке и была явно удивлена. «Как ты, ведь только мастер может их поймать?» Я немедля воспользовался навыком. Эксклюзивный навык, список персонажей активирован. Информация о персонаже: имя, Ли Джио, возраст, 17 лет, созвездие спонсор, морской бог войны, характерный признак. Покрытый шрамами демон меча, редкий, эксклюзивные навыки. Владение мечом Ур. 3. Убийца демонов Ур. 1. Абсолютное восприятие Ур. 2. Призрачная походка Ур. 1. Стигма. Морской бой Ур. 1. Командование большими армиями Ур. 1. Общие показатели. Выносливость Ур. 13. Сила Ур. 12. Ловкость Ур. 13. Магическая сила Ур. 9. Общая оценка. Человек, ставший покрытым шрамами демоном меча после убийства лучшего друга. Спонсор, стоящий за ней, близок вам и вашим коллегами. В настоящий момент применяется стартовый пакет. Ничего необычного. Морской бог войны. Как и планировалось, он был спонсором Ли Джио. Без нее никуда в будущих сражениях на море. Созвездие лысый генерал справедливости тронут встречи со старым товарищем. Спонсор Ли Джио приветствует лысого генерала справедливости. Я почувствовал слабый ветерок в туннеле метро, где не было поездов. Я посмотрел на развивающиеся волосы Ли Джио. Основной сценарий 2. Встреча закончился. Награда вскоре будет выдана. Да, мы наконец добрались. Это было Чунгмура. Глава 7. Землевладелец 1. Мы последовали за Ли Джио в Чунгмура. Юсангах посмотрела на разбитый экран с названием платформы и сказала: «Такая хаотичная атмосфера. Стоило нам подняться с третьей железнодорожной линии, как мы увидели сидящих людей. Вы вошли в Чунгмура. Третий сценарий продолжается. Канал Гир 8761 активирован. Канал Бир 3642 активирован. Начиная с Чунгмура, сценарии становились масштабнее, и количество каналов Дакпэйби соответственно увеличивалось. Теперь наивному Бихюнгу будет тяжелее. Мужчина среднего возраста, завидев нас, замахал рукой. О, маленький самурай. Привела нам новеньких. Да, самурай. Полагаю, Ли Джио можно так звать, особенно если ее спонсор неизвестен. Впрочем, рано или поздно они будут наказаны. Ли Джио нахмурилась, глядя на мужчину среднего возраста. Ты что, снова пьянствуешь? Ха-ха-ха. А что еще делать, когда мир стал таким? Мужчина среднего возраста выглядел расслабленно, в отличие от многих, переживших катастрофу. Впрочем, это было естественно, ведь они были в форме солдат. Происходящее тут явно отличалось от станции Гунха. Теперь-то все начнется по-настоящему. Разве ваши друзья не прошли через туннель? Здорово, наверное, У них много монет. Один из мужчин среднего возраста повернулся к Юсангах. Молодая леди, как вас зовут? Хотите арендовать комнату дешево? Комнату? Ха-ха, так ты не знаешь, как тут все происходит. Это место Лиджио прервала его рассуждение. А Джосси, не пытайся обмануть новеньких. Ух, но они все равно должны знать. Это то, что каждый делает для жизни. Если не хочешь, чтобы тебя поранили, потеряйся. Мужчина средних лет побледнел после слов Лиджио. Эта маленькая девочка уже научилась плохому. Хей, Канси, прекращай. Люди тут же развернулись. После чего они отправились по 4 железнодорожной линии, а Лиджио убрала меч в ножны. Я привела тебя сюда, так что начинай вести себя осторожно. Я тебе не нянька. Этот ребенок разговаривал так безэмоционально. Я оглянулся. Чунгмура. Это был район третьего сценария, и тут были уже другие правила. Дерьмо. Я убью вас, если подойдете ближе. Мужчина, стоящий посреди платформы 3, махал ножом и угрожал людям. У его ног желала плитка размером в 1 пьонг, 3306М2, излучающая зеленый свет и подлетающая в воздух. Юсангах задала вопрос, зачем он это делает? Я не знаю. Я догадывался о причине, но не видел смысла ее пугать. Было много людей, сидящих с ножами на платформе 3. В отличие от недавних мужчин среднего возраста, они были в полном отчаянии. Взглянув на них, я спросил у Лиджио, Юджан Хьюг здесь? Лиджио, уже собиравшаяся уйти, резко повернула голову, услышав имя. В ее глазах читалась готовность. Кто ты такой? Юджан Хьюг уже испортил этого ребенка. Впрочем, я понимаю, трудно было найти созвездие, подобное морскому богу войны, даже если бы он обыскал всю Южную Корею. Поэтому, будь я на его месте, постарался найти бы Лиджио сразу при попадании в Чунгмура. Я компаньон Юджон Хьюка, который вернулся живым. Компаньон, как это возможно? Лиджио посмотрела на меня крайне подозрительным взглядом. Я нагло пожал плечами. Он поймет, если ты скажешь ему, где сейчас Юджан Хьюк. Мастера сейчас здесь нет. Правда, это все усложняет. Мне нужно ему кое-что сообщить. Лиджио выглядела так, будто я вынуждал ее кого-то предать. Хотя да, я хорошо представлял, что она думала о Юджон Хьюке. К тому же уже сейчас он был мастером, наверное, трудно было привлечь ее таким образом. Лиджио подозвала недалеко сидящего на корточках мальчика. «Эй, там, а, да, да, следи за этими людьми, я пойду найду мастера». Мальчик смотрел на нас озадаченным взглядом. «Кто вы такие?» «Я не знаю». «Друзья мастера?» После слов Лиджио глаза людей на платформе сразу же расширились. Они смотрели на нас с изумлением и трепетом. «Друзья Юджон Хьюка Си?» – воскликнул подбежавший к нам мальчик. Он был примерно того же возраста, что и Лиджио. «Вы правда друзья Юджон Хьюка Си?» Я не мог лгать, глядя в ясные глаза мальчика. «По крайней мере, будь я обычным человеком. Он хороший друг. Недавно я перестал воспринимать себя обычным человеком. По крайней мере в этом мире». Позаботившись о лежащей без сознания Джун Хиван, я узнал подробности о Чунгмуре от парня. Как и Лиджио, он был последователем Юджон Хьюка. Таким образом, мы последовали за Юджон Хьюком. Ты меня слушаешь? Да, разумеется, я не слушал. История героизма психопата Юджон Хьюка мне не была интересна. Краткое изложение выглядело примерно так. 3 дня назад появился Юджан Хьюк и спас некоторых из вас, включая Лиджио, от монстров. Разве не в этом вся суть? Мальчик нахмурился от такого наглого упрощения. Эй, история была не такая простая. Он явно был очарован Юджон Хьюком. Все-таки присутствие столь подавляющей силы спасло их. Было бы странно, если бы люди не пошли за ним. Но парень попросту не знал. Он выжил не из-за того, что Юджан Хьюк был хорошим парнем, а потому что ему повезло находиться с Лиджио. Теперь моя очередь спросить кое-что. Согласен? Ли Хюн Сунг вежливо уточнил, пока я задумался. Да, спрашивай, как здесь с продовольствием? Это немного смущает, но некоторые, включая меня, зависят от Джио. Она охотится и просит Юджон Хьюка приготовить. Непонятно, откуда Ли Хюн Сунг достал блокнот, но он тут же начал в него что-то записывать. Все-таки он был солдатом. Тогда как с питьевой водой? Мы отдаем еду или монеты в обмен на воду Альянсу землевладельцев, расположенному наверху. Альянс землевладельцев? Я тут же прислушался. Теперь это было интересно. Парень нерешительно продолжил. Они являются хозяевами района Чунгмура. Они занимают верхние этажи, поэтому мы зовем их Альянсом землевладельцев. Альянс землевладельцев Чунгмура. Это название появлялось в путях выживания. А что они за люди? Ну, что я могу сказать? Спрашивать не было смысла. Кажется, одно из 10 зол было в Чунгмура прямо сейчас. Они просто землевладельцы. Ответ был максимально всеобъемлющим. Они были землевладельцами. Владельцы зданий, которые взимают налоги. В этот момент молчащий Ли Гильюнг открыл рот. Прости меня, Хён. Да, я хочу пойти в туалет. Это срочно? Да, это произошло немного не вовремя. Еще больше озадачивал тот факт, что Ли Гильюнг обычно не говорил о подобном. Затем я заметил, что Ли Гильюнг стоит рядом с покрасневшей Ю Сангах. Простите, я могу пойти с вами? В этот момент мне пришло в голову картинка хранящих тайну своих потребностей на станции Яксу Ю Сангах и Джун Хиван. Я думаю, что понял, что же происходит. Ли Гильюнг успел заметить все первым. Парень предсказал дальнейшее развитие и сказал, «Вам нужно подняться на второй подземный этаж, но попасть туда будет непросто. Что-то случилось?» «Да, я думаю, вам стоит самим посмотреть. Хотите, чтобы я пошел с вами?» «Пошли». Последнее сказал именно я. Разумеется, мне не требовался туалет. Я просто хотел подняться и кое-что проверить. Последние действия Ю Джон Хьюка выбивались из модели поведения третьего регресса, а значит мне требовалось восполнить пробел в информации. Я поднялся на третий подземный уровень с друзьями, неся Джун Хиван, которая все еще была без сознания. «О, я слышал, что появились новые лица. Вы пришли посмотреть на комнаты?» Мужчина среднего возраста стоял около эскалатора четвертой платформы и свистел. Мальчик покачал головой, отвечая, «Ах, прости, мы просто поднимаемся наверх, эх, плохо, будь осторожен». Мужчина спокойно махнул нам рукой. Ю Сангах посмотрела вслед уходящему мужчине и спросила, «Да, кстати, что за комната? Я не думаю, что это комнаты в обычном понимании, это просто». Парень указал на плитку. Подобные находились и на третьей платформе. Зеленые плитки размером в один пьонг. Разглядывая их, я неожиданно заметил нечто, написанное в воздухе над плиткой. Зеленая зона 01, сценарное название, зеленая зона, но мы зовем их комнатами. Рядом с плиткой сражались двое, ровно над ней. Тут уже задал вопрос Ли Хюн Сунг, что это, почему люди сражаются за нее? Парень не особо хотел отвечать. Выглядело так, что эта информация угрожала его выживанию. Вы узнаете, как только доберетесь до второго подземного этажа. Когда мы поднялись на этаж выше, у комнат было больше боев. Цифры разнились, были небольшие комнаты с метками 01 и большие с метками 07. Последнее, видимо, было вместимостью комнаты. Я настороженно огляделся и спросил, с третьего подземного этажа по первый, территория Альянса землевладельцев? Да, есть небольшие свободные куски, но большая часть принадлежит им. Вся инфраструктура Чунгмура находилась на втором и первом подземных этажах, и всех их занял Альянс. Ю Джан Хьюк ничего не сделал. «Разве он не спас вас?» «Это...» Лицо парня потемнело после моего вопроса. Некоторое время он хмурился, еле-еле проговорив. Он сказал нам разбираться самим. Я знал. Разумеется, Ю Джан Хьюк сказал им нечто подобное. Он, наверное, и не говорил им следовать за ним. Просто они были очарованы подавляющей силой, которую он показал, и они на него понадеялись. Как же жалко. Вскоре мы прибыли на второй подземный этаж. Парень сразу же напрягся. Тут нам следует быть осторожнее. Тут было намного больше комнат, чем на более низких уровнях. Тут не было сражающихся людей. Вместо этого люди охраняли зеленые зоны с пугающими глазами. Зеленая зона 77, мы прошли мимо них в направлении туалетов. Почему мы остановились здесь? Мы притормозили, подойдя к последнему проходу в туалет. В этом узком месте десятки людей столпились в коридоре. «Двигаемся вперед», — сказал я, расталкивая людей с дороги. «Пилдуси, пожалуйста, примите. Я больше так не поступлю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, дайте мне остаться на еще один день. Я займу монет, чтобы отдать вам». Лидер во главе группы общался с очередью. «Не сейчас, уходи, уходи». На противоположной стороне собрались люди, которые, кажется, были из Альянса землевладельцев. Я мог почувствовать это инстинктивно. Одно из 10 зол было тут. Я пытался найти члена 10 зол согласно описанию романа, но это было непросто, так как они походили друг на друга. Неужели их выражения стали столь похожи после становления землевладельцами? Я покачал головой, но внезапно кто-то ухватился за мою ногу. Это был Гильюнг. Я почувствовал опасность и хотел ухватить его за плечо, но тут кто-то его толкнул. Ах, Ли Гильюнг потерял равновение и упал. Персонаж Ли Гильюнг вторгся на частную собственность. Внезапно все затихло, а некоторые стоящие впереди члены Альянса землевладельцев посмотрели на Ли Гильюнга. Что это за ребенок? В этот же момент толпа людей закричала и рванула куда подальше. Безумец, назад быстрее. Толпа пропала, будто ее никогда и не было, подобно волне. Люди исчезли, и красные линии сияли там, где они стояли. Один мужчина посмотрел на Ли Гильюнга, пересекшего границу. «Хайрымэм, кажется, ты потерялся. Ты знаешь, где находишься? Путь в туалет, в туалет, ха-ха, в свое время это было так. Кстати, парень, где твои родители? А, разве они тебя не учили, что нельзя вторгаться на чужую землю? Чужая земля. О, это похоже на правду». Мужчина погладил голову Ли Гильюнга, непонятно глядя на него. «Ты не знаешь. Ну что же, я научу тебя». Персонаж Гонпилду активировал вооруженную зону УР-3. Раздался жужжащий звук, и из-под земли подняли мини-турели с чем-то, похожим на пулеметы. Персонаж Гонпилду требует 500 монет за вторжение на свою землю. Если вы не выполните требование, ближайшие башни незамедлительно откроют огонь. «Отдай мои деньги», — произнес мужчина. Турели тут же нацелились в одну точку. Смущенный Ли Гильюнг встал и подошел ко мне. Мужчина заметил меня и засмеялся. «Ах, ты, наверное, его опекун. Значит, ты должен заплатить мне 500 монет?» Я улыбнулся, глядя на нагло вытянутую руку. «Как смешно, Ю Джан Хьюк. Ты позволил этим подонкам уйти?»